Глава 4. Что нужно делать в такой ситуации? Только вопить и звать на помощь. Вот я и заорала, что есть силы. Помогите! Пожар! Почему пожар? Где? Так когда-то мама научила на случай нападения насильника. Она так и говорила: кричи пожар, и все сбегутся. Но так только в теории, а на практике никто меня не услышит в этой глуши. Да и насильник не спешит в ужасе ослаблять хватку. «Тихо!» — рыкнул властный голос в ухо. «Я сейчас разожму руки, а ты не станешь убегать. Договорились?» «Угу!» — соглашаюсь, икнув от страха. Медленно хватка стала слабеть, а мой мозг, включив на полную шестеренки, начал лихорадочно искать пути спасения. Да только не успела я как следует обдумать самый фантастический вариант, стукнуть по ноге и сбежать, как мужчина произнес: «Настя, ты как здесь очутилась?» Сообразив, кто сейчас у меня за спиной, я медленно поворачиваюсь. Ну, конечно, кто же еще мог открыть дом ключом, как не хозяин? Жаль, в панике я туго соображаю и напридумывала не весь что. «Руслан?» Мужчина улыбнулся, сверкнул белоснежными зубами. «Надо же!» — мелькнуло в голове. «Даже улыбка у него идеальная. Не человек, а образец для подражания во всем». «Я не кусаюсь», — говорит Руслан. Кажется, его немного забавляет вся эта ситуация, потому что в глазах загорелись задорные искринки. Или это мне показалось? Можешь перестать дрожать. Киваю, опуская голову. Меня запоздало накрывает понимание того, что я вломилась в чужой дом и была так постыдно поймана на месте преступления. Разборок не миновать. А у меня нет ни одной веской причины для оправдания своего поступка. И все бы еще ничего, но это дом Руслана. Единственного человека, которого я боюсь больше, чем тюремного срока. Вот сейчас он смотрит на меня, и я кожей чувствую на себе этот взгляд. Он пробирается под кожу, вызывая во мне не самые приятные ощущения. Аура мужчины, слишком властная, окутывает меня, берет в капкан. Соврать? Не смогу, ему так точно. Он как прокурор, только смотрит и молчит, а моя душа уже убежала в пятки, позорно дезертировав в самый ответственный момент. Поэтому принимаю единственно возможное решение — говорить правду и ничего, кроме правды. Прости меня, я так виновата. Каюсь, заламывая руки. Мне захотелось посмотреть, что внутри. И вот. Я ничего бы не взяла, честно. Серые глаза впились в мое лицо, будто считывая с него все мои самые затаенные мысли. Только Руслан умеет смотреть так, что хочется провалиться сквозь землю. Ну, или хотя бы начать исповедоваться во всех смертных грехах, вспоминая каждый, начиная с 5-летнего возраста. И если кто-то думает, что худший момент был, когда меня бесцеремонно схватили, то нет. Самый трэш — это вот теперь, когда меня приперли к стене один на один с совестью и этим невозмутимым человеком. Палач и тот был бы предпочтительнее. Кто угодно, только не Руслан. «Уверен, что ты бы не стала ничего брать», — заключает мужчина. «Только не понимаю, почему не позвонила мне?» Закономерный вопрос, тем более ожидаемый после того, как он вчера настойчиво предлагал обращаться за помощью в любое время. И что ответить? Если правду, то потому, что я до чертиков боюсь этого мужчину. Поэтому вечером облегченно констатировала, что у меня нет его номера телефона. Да, даже если бы он был, мне бы не хватило смелости набрать его, а тем более о чем-то просить. У меня нет твоего номера. Выдыхаю смущенно. Мужчина снова улыбнулся, но на этот раз как-то по-другому. В серых глазах промелькнуло сожаление. Но всего лишь на миг. Или мне показалось? Глупости. О чем ему жалеть? Этому идеальному во всех отношениях щеголю вообще незнакомо такое чувство. Нет, не так. Ему не знакомы никакие чувства. Так правильнее. Показать тебе дом? Спрашивает Руслан вдруг, окончательно сбивая меня с толку. Часть меня больше хочет отказать и быстро ретироваться отсюда. Но вторая часть зудит занозой о том, что этот дом вернул мне интерес к жизни. Лишь благодаря ему я, пусть только на одну ночь и потом утро, смогла забыть о смерти Димы. Может, место тут волшебное? Или архитектор этого дома был волшебником? История об этом умалчивает. Но мне жизненно необходимо увидеть остальные комнаты. Пусть это продлится недолго, и пусть потом Руслан сочтет меня ненормальной и навсегда прервет со мной отношения. Наверняка он уже считает меня немного чокнутой. Но я просто не могу уйти сейчас. Не могу пренебречь такой возможностью. А тебе не трудно? Спрашиваю, переключая внимание на лестницу, которую теперь можно рассмотреть получше. Да, я хочу этого. Безумно хочу все здесь рассмотреть. И, возможно, потом моих воспоминаний хватит еще на несколько ночей, когда я буду ложиться одна в холодную кровать. Солнце уже взошло, и его лучи проникают в окна, разбрасывая теплые блики на стенах и мебели. Оно будто ждало этого момента, чтобы окончательно очаровать меня изгибами в лепнине на стене, хоть и местами потрескавшейся. Такие не делают в обычных домах. Даже сейчас, когда существует масса возможностей сотворить великолепие различной сложности. Но тут другое. Этот дом не просто жилище. Это часть истории, самой красивой ее части. Пойдем. Руслан протягивает мне руку. На миг я замешкалась. Страх перед этим мужчиной кричит «спасайся». Нервы на пределе, и в горле собрался противный ком. Но любопытство взяло верх. Не съест же он меня, в конце концов. А если попытается? Что ж, успею крикнуть напоследок. Вкладываю свои побелевшие от холода пальцы в его ладонь. Приятное тепло, совсем неожидаемое, обволокло руки. Наверное, это стало неким открытием. Ведь я ожидала ощутить арктический холод, а не обычное человеческое тепло. Пальцы мужчины сомкнулись, сжимая мою ладонь. «Ты замерзла?» – спрашивает Руслан. «Немного». Он обхватил мою ладонь двумя руками, пытаясь согреть. Поднес к своим губам и стал дышать паром, пытаясь отогреть мои ледышки. От неожиданности моя челюсть поползла вниз. Разве может мужчина с ледяными глазами беспокоиться о моем комфорте? И разве он вообще способен заботиться так нежно? У меня в машине есть горячий кофе. Предлагает он, что еще более неожиданно. Давай я принесу. Поможет тебе согреться. Все происходящее сегодня слишком странно. Начиная от внезапной поездки в эту глушь, и заканчивая искренними нотками беспокойства в голосе мужчины. Машинально киваю, пытаясь осознать происходящее. А еще возвращаю челюсть на место. Понятно, что после моей сегодняшней вылазки отношение ко мне не будет прежним. Но выглядеть уж полной кретинкой как-то не хочется. Руслан отпустил мою руку, сразу снова стало холодно. Мужчина вышел из дома, но очень быстро вернулся с термокружкой в руке. «Держи», – протягивает мне кофе. Машинально беру кружку и отпиваю глоток. Он горчит на языке, совсем не такой, к которому я привыкла. Без сахара и сливок. Не понимаю, как такое можно пить, если честно. Пойдем, покажу тебе здесь все, приглашает Руслан. Он идет вперед в дверной проем, а я семеню за ним. Кофе больше не пью, только грею руки о горячую кружку. Мужчина отодвигает какую-то мебель, чтобы мы могли пройти. Одергивает бархатную штору на окне. И вот тут я забываю обо всем, потому что эта комната уникальна.